который заинтересовал его, дали знать о себе и горские традиции, что способствовало его увлечению учением Петра Кропоткина, анархо-коммунизмом или безгосударственным коммунизмом, основанным на идее полного равенства, взаимопомощи и солидарности всех людей. Однако общался Каркмасов не только с коммунистами-анархистами и их лидером Жаном Гравом, но и с французскими социалистами и их лидерами Жаном Жоресом и Жюлем Гедом. Он дружил с писателями Эмилем Золя, Анатолием Франсом, Анри Барбюсом и Роменом Роланом, с норвежским ученым и путешественником, исследователем Арктики Фридтьофом Нансеном. По годам эмиграции Джелал хорошо был знаком с лидером большевиков Владимиром Ульяновым. В Сорбонне, где он окончил 3 факультета – антропологический, естественных наук и юридический, Каркмасов знакомится в 1902 с Марией Вацлановной Скаковской. Потомственный польский дворянин Вацлав Скаковский, друг и соратник Ярослава Домбровского, активный участник революционного движения и польского восстания 1863 года, был сослан вместе с семьей вглубь России в город Иркутск. Там 2 марта 1878 года у него родилась дочь Мария. С юных лет она принимает участие в революционном движении. В 1894 году Мария вместе с матерью и сестрой отправляется в Швейцарию, учится в Женевском университете, но через 2 года из-за болезни возвращается в Иркутск. Незадолго до ее отъезда в Швейцарию полиция установила, что в сходках иркутской молодежи на квартире политического ссыльного Рухлинского участвует и гимназистка Мария, дочь дворянина Скаковского. В 1898-1899 годах она вновь учится в Женеве, а затем в Париже и Сорбонне на филологическом факультете. Среди ее хороших знакомых того времени поэт, художник и переводчик Максимилиан Волошин, который в 1901-1915 годах часто бывал в Париже, слушал лекции в Сорбонне, занимался в Национальной библиотеке. Ее имя есть в адресной книжке поэта, в его написании Мария Вацлавовна Скаковская. В своем дневнике он вспоминал май 1902 года, когда ежедневно бывал у Скаковских в Шарантоне, южном пригороде Парижа. Когда грянула первая русская революция, Мария вернулась в Россию и приняла активное участие в событиях 1905-1906 годов. Но с наступлением реакции вернулась в Париж. Помимо учебы в Сорбонне, она общается с французскими и итальянскими социалистами и анархо-коммунистами. Среди последних – видная деятельница международного социалистического движения, член ЦК итальянской соцпартии Анжелика Балабанова. Каркмасов в 1905 году возглавил социал-демократический крестьянский центр, в котором вместе с Хизроевым, Дайдбековым, Долгатом, Коваршаловым, Дахадаевым и другими руководит революционным движением в Северном Дагестане. Проходит выборщиком в Первую Государственную Думу. За революционную деятельность его арестовали и сослали в Волонецкую губернию. В 1908 в Париже Мария и Джелал поженились, и стали жить в двухэтажном доме в Лакинском квартале –